и снова доктор Тиряки приглашал его на чай. Он вытер взмокший лоб. «Тогда я не знал, что мне делать», — сказал он устало. «И до сих пор не знаю. Безнадежное положение». «Да. Из этих сведений много не выжмешь», — серьезно сказал Боуклика. «Для оптимизма оснований нет. Но до сих пор вы поступали так, как нужно. Теперь можете заниматься своими делами, а остальное предоставьте нам. Полагаю, что похитители до сих пор не дали о себе знать». «Нет, пока нет. Скорее всего, они хотят долгим ожиданием измотать ваши нервы, а заодно посмотреть, как вы себя поведете. Ну что ж, это дает нам некоторое преимущество. Первый контакт пройдет под нашим контролем. Вы имеете какое-нибудь представление о мотивах похищения доктора Тиссо?» «Нет, ни малейшего. Его частная жизнь мне неизвестна, но, полагаю, к преступлению она отношения не имеет. Ну, в конце концов, исполнять их требования придется мне, а Тиссо только заложник. Но какая у них цель, чего они добиваются, об этом я гадать просто не берусь. Похитители были арабы?» Он пожал плечами. «Не знаю. Право, не знаю. Я думал об этом, но не могу сказать ни да, ни нет. Безусловно, они были не французы, хотя и говорили по-французски. Но все-таки, кажется, европейцы. Хотя, прежде чем они застрелили таксиста, время утренней молитвы, кланяйся, кибле!» — крикнул один из них. Ну, если только это было сказано не в насмешку, задумчиво проговорил Боакилика. «Вы забыли Бога, оттого и мир стал таким, каков он есть. Ну, это могло быть сказано и всерьез. Дар последней молитвы. Убийца не хотел дать ему умереть без подготовки. И он молился?» Винтер отрицательно покачал головой. «Нет, ему не дали времени. Мертвое тело в окрестностях Габеста пока не обнаружено, но это не значит, что мы его никогда не найдем. Поскольку речь идет о похищении крупного французского ученого, мы сразу сообщили во французское посольство и попросили помощи Интерпола. Это дело может испортить наши отношения с Францией, но они и без того оставляют желать лучшего. Со дня на день приедет специалист из французской бригады по борьбе с терроризмом. Я ведь всего-навсего солдат, воевал на стороне фронта национального освобождения в Алжире, потом работал бурильщиком, искал нефть в Сахаре, а теперь вот командую специальным полицейским подразделением. Мы разместимся в лагере рабочих, встречаться будем как можно реже. Вы меня не ищите, если что, я иду сам. Вам остается ждать и заниматься геологией. Но прежде всего я должен зачислить вас в штат, придумать для вашей установки задание. Ну, если можно, не слишком далеко от базы». Он кивнул. «Сможете работать посменно?» «Это будет удобно. В первую очередь мне надо обеспечить водой базу археологов. Это не входит в круг наших обязанностей, но я обещал им помочь. Передвижная установка отлично подходит для этого. К тому же, пока вы будете работать там, коллеги немного привыкнут к тому, что у нас появилась буровая установка, которую никто не просил присылать. А потом я укажу вам, где нужно углубить скважины. Но тут придется хорошенько подумать, чтобы ни у кого не возникли подозрения. Притворяться вы должны в совершенстве. Правительство чрезвычайно обеспокоено этим случаем», — сказал Боакилика. «До сих пор у нас терроризма не было, и мы не намерены его терпеть. Пока что о преступлении никто официально не заявил. И не заявит, думаю. Тут политика ни при чем. А что, новая форма конкурентной борьбы? Тоже нет. Какая тут может быть конкуренция? Исследования проводит ООН.